Я стоял во всей этой хоккейной защите перед потрескавшимся зеркалом в крохотной ванной комнате и рассматривал свое отражение. Страшен, еще как, повинуясь наитию, я сплел две косы у висков и завязал их на затылке, чтобы волосы не мешали в бою. За спину, в специальные зажимы на бронежилете кераси сунул карт без ножен, в руки взял тот самый лом гномского железа, черную стальную палку 1,5 метра в длину, с загибом типа гвоздодера на одном конце и острием, на другой. Вернулся в ванную, глянул в зеркало, чего-то определенно не хватало для полноты образа, такого родненького и знакомого. Оно просилось, стучалось на краешке сознания. О, да, я потопал в подсобку, нашел там ведро с засохшей побелкой, сунул туда пятерню, распрямился и с большим удовольствием ляпнул себе на лоб, щеки, нос, переносицу такой замечательный и приятный символ белой длани. Ва-а-те, теперь все в порядке, Кузя. Ну что там, карта готова. Я подхватил сумку с запасом разных вредных веществ и всяких прочих гадостей, покинул жилую зону и переместился в торговую. Кузя сидел в темном зале на самом высоком стуле за самым мелким столиком, пил из тюбика кетчуп и что-то чирикал на туристической карте маяка. Ага, откликнулся он и улыбнулся. Лучше бы он этого не делал. Весь его рот был в кетчупе. Он стекал по кривым зубам и вообще добавлял жутковатых ноток в облик маленького носатого каннибала. Хотя, можно ли считать гоблинов каннибалами? В конце концов, они ели представителей другого биологического вида, а то, что для людей с нога, у руки и гоблины, это орки, так это проблемы людей. Нет, пожалуй, все-таки даже в здешней системе координат поедать другую разумную личность неэтично. Вот и будем жить по этому принципу, а то и оглянуться не успею, как начну пирожки из эльфов продавать. Компромиссы тут недопустимы, товарищи. Каннибализм – это не наш метод. Вот, смотри, тут ты спустишься в большую клоаку, начал тыкать пальцем в карту Кузя. Так, напрягся я, куда я должен спуститься? В какую еще клоаку? Большую. Коллектор, канализационный. Но он вообще-то уже 3 года не используется никем, кроме гоблинов и, в общем, все отведение стоков идет по перифе. Пифере, пифефе. Периферийный, иногда носатый проходимец капитально бесил, точно, по другим, по маленьким трубам, объемы не те, а там мы иногда шаримся, и ты тоже мог бы, вообще-то, Кузя осмотрел мою экипировку, полезно было бы, чтобы ты там пошарился, кому полезно, насторожился я, ну всем, всем нам, он что-то темнил, вот пройдешь по большой клоаке, и прямо к Щербатому на базу вообще-то, ни один с нога тебя не учует, они там не шарятся. Там мы шаримся и дойдешь, в общем, очень-очень подозрительный гоблининок. И кто еще? И ты. Ты там тоже вообще-то будешь шариться. Я тебе и фонарик дам. Мне не нужен фонарик, я черный рук. Все орки в большей или меньшей степени были приспособлены к ночной или подземной жизни. Отсюда, наверное, и ходили слухи о том, что они, то есть, мы, якобы боимся солнечного света. Я вон тоже в основном ночью работаю и живу. Не специально. Так совпало, но в тех же мастерских на проспекте полно с нога, которые что-то строгают, паяют, точают с раннего утра и до самого вечера. Давай, Кузенька, ты сразу скажешь, что за дерьмо там меня ждет и почему ты так часто трогаешь себя за уши. Я же вижу, ты или прямо брешешь, или чего-то не договариваешь. Вперился в него тяжелым взглядом я, а то возьму тебя с собой и засуну твою голову в жопу Щербатому. Мало ли, тот с нога, которому я обещал эдакую процедуру, не выжил. Меня пустил петуха гоблин. Не надо мою голову в жопу. Это будет обидно вообще-то. А мне не обидно? Ты в который раз пытаешься меня кинуть? Я что, похож на лоха педального? Почему, педального? Удивился Кузя. Действительно, почему? Я на секунду задумался об этимологии и семантике выражения лох педальный, но тут же вернулся в реальность. Колись давай, а то жопа башка попадет. Совсем мертвый будешь. Ну, ты не злись. Ладно, шмыгнул носом он. Мы видос хотели снять вообще-то. У нас камера есть. Вы какако? Высокочувствительный или иной? Высокочувствительная? Да, обрадовался он. Ночные съемки получаются. А огонь? И что вы собрались снимать? Бой бабая с мама. Что, ять? Мне показалось, что я ослышался. У вас тут есть мама? Есть вообще-то. Хтонические чудо-овища. Страшенные такие. Он многозначительно растягивал слова и делал широкие жесты руками, пытаясь то ли показать его размеры, то ли степень своей увлеченности проблемой. Это могло быть совпадение? Могло. В принципе, я не знал, были ли тут страшилки про бабая, и что вообще такое тут обозначало это самое мама. Может, это и не башка с выпученными глазами на куриных лапах, а что-то другое. Скорее всего, не с большой буквы, а с маленькой. Не мама, как имя собственное, а мама, как вид живых существ. И на что это похоже? Ну, как, на что? На человека-паука вообще-то. Мама, они такие. Вы. Я не выдержал и заржал. Мне срочно нужны фотографии человека-паука, Питер. Сначала, мама, теперь, человек-паук. Просто праздник какой-то. Хер с тобой, гоблин. Пойду, валю этому Питеру Паркеру с куриными лапками. Но помни, 30% с доходов от монетизации и продажи ингредиентов – мои. В конце концов, я уже настроился на драку, и, если для того, чтобы накостылять Щербатому, нужно было оттырить какую-то хтоническую тварь, почему бы и нет? В конце концов, лупить чудищ ничуть не менее увлекательно, чем избивать снаг Питеру лапками, вообще-то. А-а-а, бабай Сархан шутит. Кузя покивал головой и почесал кончик носа. Но вот какое дело. Ну, для видоса тебе надо наверх на твой этот национальный костюм надеть что-то такое характерное, узнаваемое. Футболку? Да, и я сходил за футболкой. Гоблины мерзко хихикали за спиной, наверное, из-за надписи. Я перся по мрачному вонючему подземелью, время от времени натыкаясь на попискивающих крыс, какие-то обломки высокотехнологичных механизмов и устройств, старый бытовой мусор, мотки проводов, кости, пластиковые бутылки, шуршащие пакетики. Пакетики бесили больше всего, больше, чем гоблины, крысы, непонятные мама впереди и конченная футболка из отдела для толстых женщин. Они меня и в прошлой жизни раздражали, а тут и подавно. Пакетики могли меня выдать, хотя скрытное передвижение явно не конек у Рукхая. Мы топочем, как стадо слонов, и орем песни, чтобы враги трепетали заранее. Но я не мог орать песни, мне нужно было застать Щербатого врасплох. Ну, и Человека-паука тоже. Расприми плечи, надписи вообще-то не видно. Кузя, хоть и засранец, но поперся в клараку со мной. Папарацци хренов. Долго еще, уточнил я, принюхиваясь, морщись и осматриваясь одновременно. Где его логово? Тут сейчас будет снижение после желтого люка, шагов через 50, и там такая выемка, забормотал гоблин. Я-ать. Буквально через полминуты я понял, что Кузя имел в виду, когда говорил про Человека-паука. Это был реально здоровенный чувак с четырьмя глазами и 8 конечностями, которые крепились на вполне себе человекоподобном туловище. 4 почти человеческие руки с когтями на пальцах, 4 покрытые чем-то вроде механоги, 2 горящих потусторонним огнем глаза, где положено, и еще 2, на висках, и пасть, полная острых зубов. Единственное, чем монстр походил на детскую страшилку мама из WhatsApp, это реденькие черненькие волосенки до плеч. Ну и глаза были выпученные, да, Человека-паук. Существо выперлось из какой-то покрытой слизью ниши и, растопырив все свои конечности, на секунду замерло, осматривая свою охотничью территорию, куда посмели вторгнуться чужаки. А где же у него пипа и попа? Как же оно срет? Не к месту задумался я. Физиология ухтонических чудищ была противоестественной. Не бывает жопных змей, не бывает человека-пауков без пипы и попы. Мама бросилась на меня тут же, как только сфокусировала взгляд всех своих 4 глаз, и я, не думая, швырнул ломом в одну из его ног и ушел в перекат, выхватывая меч. Получилось неплохо. Тяжелый гномский строительный инструмент повредил чудовищу колено и сбил траекторию движения, так что я успел встретить удар сразу 2 рук клинком. Зе-зе-звяк. У этой твари вместо кожи было что-то типа хитина, это точно. Первые секунд 30 я только и делал, что бегал по узкой кишке коллектора, уклонялся, кувыркался и прощупывал монстра. Способ справиться с потусторонней скотиной я просек в тот момент, когда увидел, как тварь прихрамывает на ту самую ногу, в колено которой прилетел лом. Суставы, сочленения были не защищены, а значит, именно они и стали моей целью. Я и не думал атаковать страшные горящие глаза или мягкое на вид подбрюшье. Нарублю-ка я паучиных лапок, а, если чудище не научилось отращивать конечности, как лернейская гидра, головы, то все должно было получиться. Тварь снова бросилась на меня, но на сей раз я был готов. Короткий взмах карда, и из локтевого сгиба одной из рук брызнула кровь. Снова, красная, как и у церберов. Раздался жуткий скрежет, я даже не понял сразу, что так звучит голос мама. Скорее это напоминало какой-то электроприбор или механическое приспособление. Чудище принялось месить все вокруг своими конечностями, попадая по полу, стенам коллектора, потолку. Пискнул и улетел куда-то в сторону один из следующих за мной гоблинов. Пара ударов пришлась и по мне, ноги у твари были сильные, крепкие, и если бы не по ножи, мне точно отсушило бы икру. Ну, и в грудак прилетело капитально, только кираса и спасла, но это были мелочи. Мне удалось извернуться, улучшить момент и зацепить острием морочьей кочерги еще один коленный сустав. Скрежет поднялся такой, будто сотня мужчин с ножницами по металлу взялись кромсать листовое железо. Ага-а, обрадовался я и ринулся вперед, раскручивая клинком восьмерку, как на многочисленных показухах. Конечностей-то у монстра было много, но заостренная железяка находилась в моих, а не человека-паучиных руках. И хромать на две ноги из четырех, куда как хуже, чем на одну из двух. Обрушив град ударов на явно пасующую перед моим напором тварину, я сначала заставил мама отступать, а потом мне повезло еще раз, монстр банально споткнулся о лом. И тут уж я не упустил момента. Рубанул изо всех сил по третьей ноге и отсек ее ровно посередине. Тварь рухнула на пол коллектора, шевеля всеми руками и ногами и истекая кровью. Я выдохнул. Все оказалось легче, чем планировалось. Добивал долго и некрасиво. Рубил конечности, потом добрался и до башки. Глазки, не трожь глазки, заорал Кузя. По 500, какой, однако, алчный гоблин. Глазки я трогать и вправду не стал, все-таки это и мои деньги. Рубанул по шее раз, потом, другой. Чудовищная голова откатилась в сторону, туловище фонтанировало алой жидкостью еще какое-то время. Фу, какая гадость, дело сделано. Повернулся я к Кузе. Пошли дальше, вообще-то дальше не надо. Проход в септик под базой Щербатового, он там был. Он ткнул пальцем себе за спину. Мы его 200 шагов назад прошли, такой желтый люк. Так на кой, хер, я, вот это, все. Во мне начала закипать ярость, но я не позволил себе завестись до невменяемого состояния, медленно выдохнул, сунул карт в зажимы на спине и пошел за ломом. Мне предстояло еще как-то пережить схватку с бандой с нога, так что разоряться сейчас было не лучшей идеей. Вообще-то видос классный будет, и мы тут пошаримся, того сего потом наберем. Откликнулся гоблин, не глядя на меня. Он уже залипал в свою новую игрушку, высокочувствительную ночную камеру, и что-то там свайпил в ее экранчике. Будет и огонь, 100%, как можно более убедительно проговорил Кузя и почесал жопу, и шмыгнул носом. И майка классная, но в мою сторону так и не посмотрел. Боялся, что испепелю взглядом. Ну, не падла, а? Очень поучительная вышла прогулка по коллектору. Глава 11. Смерть из выгребной ямы. Септик, или говноотстойник, располагался в атриуме базы Щербатова. С трех сторон, буквой «П», сама база, с четвертой, забор из металлопрофиля и ворота. База представляла собой бывшие кафе, Эльбрус. Да, да, тут Эльбрус тоже назывался Эльбрусом и был самой высокой вершиной Кавказа. И кафе Эльбрусов тут развелось не меньше, чем на нашем родном Черноморском побережье, тоже хоть жопой жри. Кафе было укреплено основательно. На окнах кустарным способом наварили решетки из толстой арматуры, проемы заложили мешками с песком на случай нападения хтонических тварей или какой иной напасти. Наружу, в хтонь, торчали глазки камер и усики датчиков. Прижимистый Щербатый таки потратился на дорогую аппаратуру. Толстые стены из обтесанного известняка были обшиты выгоревшим сайдингом, на крыше – гибкая черепица. Обожаю новомодную хрень в строительстве, она так классно подходит для моих злодейских целей. Почему злодейских? Потому что засохшее трехлетнее дерьмо – это все еще дерьмо. А я проторчал в сраном септике что-то около часа, дожидаясь, пока шум наверху уляжется, и только после того, как в атриуме почти никого не осталось, получил возможность вылезти под звездное небо. Мало того, что провонял как сволочь, так еще и вынужден был терпеть рядом с собой соседство целой колонии многоножек. Скалопендры, мокрицы, хрен его знает, что это такое, но копошились они по всей заляпанной говном стене самым неприятным образом. Короче, мне хотелось убивать. Кузя, Человека-паук, Многоножки, за все это предстояло расплатиться банде Щербатова. Благо, план был очевидным и тупым до невозможности. Он строился на очень простом факте. Беспокоясь о безопасности, бандиты превратили свою базу в настоящую крепость, куда можно было попасть по сути только двумя путями. Через укрепленные ворота и атриум, в главный вход, и через сторожевой пост на крыше, по раскладной лестнице. Был и третий путь, сквозь дерьмо, но им давно не пользовались. Никто, кроме меня. Часовые у них имелись. Человеческий мужик с крупнокалиберной винтовкой и прожектором на вертлюге на том самом сторожевом посту и два снаги с автоматами и дубинками у ворот. Почему такой арсенал? Потому, что Щербатый расположился у самой границы обжитой территории, на целых два квартала Горестей проспекта. Твари шастали тут даже через пару дней после инцидента, всплесках тонической активности. Горестей и Мористей, так обозначали направление на маяке, до моря, 4 квартала, до гор, 5, от КПП с новым городом до конца Маякского мыса, 25 кварталов по проспекту, обжитых, 12. Тут волей-неволей задумаешься, зачем этот населенный аппендицит в центре магической аномалии? Неужто Густав прав, и как вообще проспект держится, при таких-то тварях вокруг? Снова, магия, с кем бы мне это проконсультироваться-то? Знакомых магов у меня всего два, но одна рубероид швыряется, а второй, светлейший князь, с ним особенно не пооткровенничаешь. Я наконец дождался, когда снаги на воротах задолбутся изображать из себя бдительных стражей и спрячутся под ближайший козырек, посидеть на ступеньках крылечка у заколоченной крепкими досками двери и покурить, и вылез наружу, аккуратно придержав тяжелую, как мои грехи, крышку люка, присыпанную многолетним слоем земли и заросшую травой. Если бы не урукхаевская силушка, хрена с два я бы так просто выбрался. Внутри П-образного строения шло гудение, слышались бабьи визги, звон стаканов, тот самый дабстеп пополам с матерщиной, пьяные громкие голоса. И нахрен все эти камеры и датчики, если некому за ними следить, все перепились, тем паче. Какой дурак будет ставить датчики движения внутри периметра? Нахрена такие траты? Да и вообще, техника в руках дикаря превращается в бессмысленную груду железа. Сначала бы озаботились дисциплинкой, а потом уже обвешивались модными причиндалами. Пацанам на посту было грустно, и станет еще грустнее, это я готов клятвенно гарантировать. По стеночке, держась в тени, я добрался до часовых. Убрать их совсем бесшумно вариантов не было, однако кроме мужика на крыше никто бы не смог прийти им на помощь. По крайней мере, в ближайшее время, занеся лом для удара, я выскочил из-за угла и с размаху врезал железным дрыном сразу обоим курильщикам, прямо по огонькам сигарет. Они сидели на одном уровне, на одной ступенечке, и получили по рожам тоже, одновременно. «Курение убивает», — сказал я, убедившись, что караульные, с хрустом обвалившиеся на ступени, не подают признаков жизни. Мужик на крыше тоже курил, и притом в противоположную от двора сторону. Его задачей было контролировать окрестности, а не присматривать за охламонными охранниками, так что я вполне спокойно пересек атриум, извлек из септика свою сумку, достал несколько пластиковых бутылок с растворителем и обильно полил сайдинг на ближайшем ко мне крыле здания. Эти виниловые панельки мне здорово облегчили жизнь. Планируя операцию, я думал, что с поджогом придется конкретно повозиться. Но тут, просто запалить скрученный в трубочку рекламный буклет, дождаться, пока он загорится, и швырнуть. Вжух. Пламя вспыхнуло как сумасшедшее, волна жара ударила мне в лицо. Растворитель, штука коварная. Кажется, я спалил себе брови и ресницы, но это меня волновало в последнюю очередь. «Пожар!» — закричал я, пристраиваясь с ломом в руках напротив единственного выхода из базы. «Горим!» «Знаете, почему пожарные запрещают устанавливать решетки на окнах первых этажей в детсадах и школах? Именно поэтому, перекрывая путь в ваше убежище внешней угрозе, вы перекрываете себе путь из убежища вовне. У ребят там, внутри, было два варианта: лезть на крышу и спускаться по раскладной лесенке, всем по очереди, или, через основную железную дверь пожаловать во двор, ко мне навстречу. Я собирался поиграть в фермопилы 300 спартанцев, заняв позицию у самого центра поперечины той самой буквы «П», как раз напротив ключевого пути к спасению для бандитов. Почему я не поджег второе крыло? Так жарко же будет. Сайдинг и рубероидная черепица горят ого-го. Ну, и для того, чтобы уменьшить поток желающих сбежать через дверь, тоже. Ломанутся толпой, еще затопчут с перепугу. В очередь, сукины дети, в очередь. Паника поднялась страшная. Внутри орали и верещали как ненормальные, огонь разгорался, охватывая все новые секции сайдинга и перекинувшись на крышу. Вонючий пластиковый дым щипал глаза, драл горло, заволакивал все окружающее пространство черным химическим маревом. Переключиться с режима пьянки в режим выживания в экстремальных ситуациях можно с разной скоростью. Это вопрос привычки и навыка. Первым озаботился спасением своей жизни какой-то толстый дядька в затрапезной рубашке в полосочку и почему-то с черпаком в руках. Может, повар, так или иначе, ему и прилетело первому. Я ткнул тупым концом лома дядьки под дых, а когда он свалился с крыльца, добавил железякой по коленке, чтобы далеко не убежал. Дальше из дымного нутра базы полезли с нога, один за другим, и я бил их, и пинал, и дробил им кости, пользуясь замешательством и паникой до тех пор, пока они не закончились. Проблем доставил крепкотелый лысый гном. Не все они, оказывается, проводили время в общаге. Низкорослый бородач принял мой удар лома на предплечье. У него, к моему глубочайшему удивлению, вместо рук от самого локтя были киберпротезы. Вроде как я не первый день тут обживаюсь, а такие цацки все еще здорово сбивают с панталыку. Аж искры полетели при столкновении стального лома и металлических рук, так что мне пришлось отскакивать и принимать правильный бой. Гном пытался ухватить лом руками и вообще подобраться ко мне поближе, а я перехватил строительный инструмент обеими руками, подобно двуручному клинку, и несколькими быстрыми колющими ударами достал врага сначала в ноги, потом в корпус и голову. Гном рухнул на землю, и в этот самый момент на крыльце появился большой, мускулистый и татуированный с нога с длинными клыками, торчащими над верхней губой. Один из зубов был обломан до половины, и я понял, что это и есть легендарный Щербатый. В руках он сжимал огромную пушку самых футуристических обводов, с целыми тремя стволами какого-то конского калибра, и я подумал было, что все, пришел мой конец, пальнет в меня, и адью, прощай, бабай. Но Щербатый пальнул не в меня, он пальнул в воздух. Грохот был ужасный, из ствола этой огнедышащей дуры в небо вылетел едва ли не целый метеор, а потом главарь банды прокричал: «Переговоры, переговоры нах, сейчас я отсюда явится перепелка, и мы нах проведем переговоры, дай бабам выйти нах». Я думал недолго, тем более, по проспекту уже мчал бэтмобиль участкового пристава, я это по звуку понял, а над заревом пожара уже вились квадрокоптеры. Если Щербатый или его клевреты попробуют просто пристрелить меня, то их деяния зафиксируют и возмездие будет быстрым и жестоким, как принято в здешнем государстве российском. Ну, выходите нах. Я упер лом в землю и замер посреди двора. С визгом и воплями из дверей повалили женщины с нога. Нет, ну я и раньше их видал, но, во-первых, они были в дупе пьяные, во-вторых, жутко накрашенные и совершенно невероятным образом разодетые в какое-то яркое тряпье, в-третьих, их было много, и похожи они были, да на алкоголичек они были похожи. Политкорректность в этом мире, похоже, никто не изобретал, как и толерантность, и можно было называть вещи своими именами. Целый табун зеленокожих алкоголичек в боевой раскраске, и, черт бы их побрал, одна особь из этого дикого стада умудрилась затормозить прямо напротив меня, сделать губы уточкой, это с клыками-то, томно моргнуть подведенными чернющей тушью глазами и проговорить: «Молодой красивый, ты тут один, а ёооп ее мать», как в том фильме про гремлинов. Ворота наконец разбили, постарались выжившие с нога и люди, которые, повинуясь командам Щербатого, не трогали меня, занимаясь своими делами. Толпа бандитов и их подруг рванула к проспекту, в направлении штаба пожарной охраны, туда, где у них квартировали гномы. То-то будет сюрприз Игильшной Цхину. И хорошо, и ладно, у меня своих проблем хватало. Вон, уже завизжали мощные колеса полицейской машины и киборг-коп нацелил на меня свой монокуляр. Я не удержался и приветливо помахал вахмистру окровавленным ломом. «Интересно, а если подорожник приложить к твоей башке, поможет?» — спросил перепелка. «Нет нах, подорожник при вовках помогает ять, а он, урук, он такой ять от рождения», — посетовал Щербатый и тяжко вздохнул. Что характерно, главарь местных отморозков матерился гораздо меньше своих бандитов. Он вообще казался очень матерым, бывалым опытным товарищем и, можно сказать, вызывал уважение. Настолько, насколько снага в принципе может вызывать уважение. А, он и писать умел. Чирикнул в протоколе свое имя в соответствующей графе. Достойно уважения? Безусловно. Еще раз, ты все это затеял потому, что тебе не продали мыло. Участковый пристав с жутким механическим звуком навел на меня монокль, который теперь светился не зеленым, а красным светом. «Терминатор, мать его!» Я развел руками. А как я без мыла могу? Я в общепите вообще-то работаю. Чистота, залог здоровья. Грязные вуки всему виной. Мойте вуки перед едой. Какие такие вуки? Подозрительно спросил Перепелка. А, это из другой сказки, не из этой. Но суть-то в чем? В том, что мыло мне не продали раз 10. Прикрываясь именем вот его, я ткнул пальцем в Щербатова. Представляете, какой-то мелкий засранец с нога отказался продавать мне мыло. Он был уверен, что этого имени хватит, чтобы предостеречь меня от немедленного жестокого смертоубийства и разорения его торговой точки. Такая уверенность, да еще и лицом к лицу с уроком хоть чего-то достоит. Мне стало любопытно, что там за Щербатый такой, бойцы которого уже несколько дней пытаются травмировать мои кулаки и сломать имущество с моего рабочего места своими головами и конечностями. Ну, вот я и не удержался, нанес визит вежливости. Визит вежливости, Перепелка побарабанил пальцами по столу. Это, вежливость, ну, я же не матерился при дамах, развел руками я, и не вытирал хер об занавески. Фу, нах, ну, это чересчур уже в рот, сказал Щербатый. Господин участковый пристав ять, у нас инцидент исчерпан, мы претензий в рот друг к другу не имеем. Я в рот готов уплатить штраф нах за стрельбу в рот, которая, стало быть, случилась, и сделать нах пожертвование в фонд ха ветеранов полиции. Крупное в рот пожертвование. Вот как, заинтересовался вахмистр. Мы чтим нах и уважаем в рот труд доблестных стражей ять, затянул с нога. Да мне похер, Перепелка оперся на стол и поднялся одним резким движением. Хоть все тут друг друга перережьте, обезьяны клыкастые, мне проблем меньше. Он на секунду замер, его пальцы на кибернетической руке задергались, как будто он что-то печатал на клавиатуре, а потом полицейский сказал: «Я отправил тебе реквизиты фонда и квитанцию на штраф. Бабай, заканчивай тут, я отвезу тебя к месту жительства. Жду у машины. Еще я у рука, ять, таксистом не работал». Его голос просто сочился ядом. Вот это да, техника на грани фантастики. А я думал, он только в планшет тыкаться умеет. Перепелка скрылся в ночной тьме, погрозив мне кибернетическим пальцем. Щербатый с грустью посмотрел на догорающую базу. Подложил ять ты мне говна, конечно, но мог ведь и убить нах. Почему не убил? Мы сидели за пластиковым круглым столом в полуразрушенной арке какого-то ветхого здания, прямо через дорогу от уничтоженного кафе «Эльбрус». Наиболее стойкие члены банды Щербатова обустраивали тут пункт временной дислокации, намереваясь утром разобраться с ворохом навалившихся проблем, главные из которых были перешедшие на сторону Густава и Гильшной цхиногномы, а никак не пожар на Бладхате. Похоже, ничего особо ценного там хитрый вождь зеленокожих не хранил, потому и не дергался особенно. Сидел, разговоры разговаривал. Даже целая дюжина укокошенных мной бойцов его не смущала. А на кой черт мне тут один Густав, весь мощный и влиятельный, я его нахер увертел, если честно, отреагировал я. Щербатый тут же осклабился, довольный. Что такое система сдержек и противовесов он, похоже, понимал. А правда, что ты его бабу, того нах, спросил он и сделал международный жест кулаком и ладонью, обозначающий, что кто-то кого-то нахлобучил. Вопросы, связанные с дамами, я не обсуждаю, отрезал я, и тебе в мою личную жизнь лезть не советую. Разобью хлебало, честное слово, и не посмотрю, что мы с тобой вроде как замирились. Замирились нах, сейчас по всему маяку такой бардак ять начнется, мама не горюй. Попробуют молодые меня за жабры взять. Слушай, а ты подработать не хочешь? Вдруг подобрался он. В каком смысле? Этот Щербатый, похоже, не зря добился такого высокого положения в местной преступной иерархии. Подметки на ходу рвет. Ну, за деньги ять поработать. Разбить нах пару голов, выпустить кишки. Не над Имским в рот, нет. Беспредельщиков сейчас набежит нах. Нет уж, дядя, ешьте сами с волосами. Я отрицательно покачал головой. Уговор простой, я не лезу в ваши разборки, вы не трогаете меня, мое имущество и тех, кто под моей защитой. Претензии обсуждаем при личной встрече, как есть, называя вещи своими именами. Все, точка. Все ваши драчки, между собойчики, наезды, я в гробу видал. Если ты или Густав попробуете меня использовать или подставить, значит, война, и мне уже похер будет на баланс, сдержки и противовесы. Договорились нах, мои ребята тебя ять трогать не будут, за беспредельщиков нах я не в ответе. Он протянул мне свою мускулистую зеленую лапищу. Я бы, конечно, хотел нах, чтобы мы, орки, все вместе. Ой, Щербатый, чья бы корова мычала. Не надо мне тут за равенство и братство, отмахнулся я, но руку ему пожал. Мы, орки, не было никакого мы. Он просто мечтал прогнуть меня и сделать своей псиной, чтобы натравливать на врагов, вот максимум, на что я мог бы рассчитывать. Так что пусть идут в сраку все вместе, и он, и Игильшнайцхин и прочие им подобные. Если играть в крестного отца, то только по своим правилам. Месть беспощадная всем супостатам, всем паразитам трудящихся масс, напевал я, подходя к полицейской машине. Вахмистр Перепелка легким нажатием сенсорной панели открыл передо мной заднюю дверь, пассажирские сиденья были отделены от передних мест прочной перегородкой и сказал: «Садись давай, мне еще один погром на маяке этой ночью не нужен». «А с чего вы решили?» Начал было я, впихивая свое тело внутрь машины, но был бесцеремонно прерван. «А с того, что когда Густав узнает, что ты договорился со Щербатым вместо того, чтобы покрошить друг друга в фарш, он здорово взбесится, и потому я намереваюсь заглянуть к нему прежде, чем вы встретитесь, врубаешься, ты, гребаная заноза в заднице». Он едва слюной брызгать не начал. «Мне насрать, если вы все тут поубиваете друг друга, но популяция на маяке должна держаться в пределах». Тут он резко заткнулся, выдохнул, сообразив, похоже, что едва не сболтнул лишнего, и, выводя машину на проспект, спросил: «Откуда ты берешь эти дурацкие футболки?» Я наконец дозрел, отстегнул меч и пару застежек на керасе и стянул через голову изгаженную говном и кровью футболку. «Что там, нахрен, на сей раз, написано-то?» Не заржать было очень сложно, но я сдержался, только хрюкнул негромко. Белая крупная надпись на спине гласила: «Если хочешь похудеть, спроси меня как». Глава 12. Кофе на песке. Хуи Морген. Ляпнула дверь, звякнула висюлька на притолоке, и гном ворвался в торговый зал. «Все, бабай, собирай манатки, кончился фарт. Жопа, жопа настала». На часах было 4 часа дня, то есть я только что проснулся и с заспанной рожей готовил себе поздний завтрак. Никаких альтернативных сосисок, жарил вполне традиционные куриные яйца, которыми меня снабдил худой и пьющий добрый молодец Витенька из продуктового. Вообще он был нормальным парнем, этот Витенька. А вот фриц наш Дюрхденвальд в данный момент нормальным не был. Его обычно аккуратно заплетенная в косу борода пребывала во всклокоченном состоянии, рожа раскраснелась и перекосилась, глаза были шалыми, движения – дерганными. Явно, он пережил некий серьезный стресс. «Сейчас ко мне мое заведение отжимать придут, жопа, полная жопа», – приговаривал он, хаотично переставляя стулья, забегая то за барную стойку, то в подсобку, то в бытовку, хватаясь за мелкие предметики и упаковки с продуктами и вообще, не находя себе места. «Не мельтеши», — рявкнул я. «А, да», — гном стал столбом прямо передо мной. «Яичницу будешь?» Его надо было привести в себя, чтобы по крайней мере понять, в чем, собственно, дело. «На тебе лица нет», — говорю. «Жрать будешь?» «Заведение отожмут», — снова принялся стенать он. «Я в дерьме, совсем в дерьме. Прямо сейчас отожмут, через 5 минут, через час, сегодня, сегодня», — горько прошептал он. «Дык, хуи Морген, ять, сегодня, это еще до хрена времени, сегодня в 00 часов 00 минут заканчивается, за это время у тебя от голода желудок винтом завьется, тем паче, если они отожмут твою забегаловку, то оставлять этим твоим им еще и продукты, это будет вообще нелогично». Я снял сковороду с плитки из барского стола, выделил своему работодателю 4 яйца из 10, перекинув их в плоскую деревянную тарелку, тарелку поставил на стойку, придвинул стулья. Рядом с яичницей положил пучок петрушки и пучок кинзы, добавил пару ломтей белого хлеба, из холодильника достал бутылку сан-себастьянского пива, того самого, что дает осадок и портится за 5 дней. Пальцем сковырнул пробку и сунул ее в руки фрицу. «Садись, ешь, пей, рассказывай». Гном присосался к бутылке, и, пока пил пол-литра залпом, его лицо приобретало нормальный цвет, глаза – адекватное выражение, а борода, кажется, сама по себе заплеталась в аккуратные косички. Магия. Некоторое время мы молча ели. Хуи Морген порывался начать вещать, но сдерживал сам себя, понимая, что ничего толкового выдать не сможет. «Кофе?» — спросил я. «О, нахрен!» — обрадовался гном. «Точно. Сейчас, погоди, в машину сбегаю». И убежал. Я доел, вымокал тарелку хлебом и помыл посуду. За собой и за ним. Отожмут заведение? Эта новость мне не очень нравилась, но в целом напугать меня у него не получилось. Я до утра считал деньги, подаренные Воронцовым, и сверялся с сетью. Обеспеченным буржуа я не стал, но квартиру в новом городе купить уже мог. Далеко от моря, без ремонта, не пентхаус, но сумма была очень, очень приличной. Теперь работа на Хуи Моргена не была вопросом выживания, особенно после решения вопросов со Щербатым и Густавом, когда я мог купить ублюдское мыло в любом магазине маяка. Вот, Фриц пыхтя втащил в дверь большой деревянный ящик и принялся вынимать из него разные сокровища. Я едва не прослезился. Стальной поддон, термоспирали со всеми приблудами, мельчайший песочек, маленькие медные турочки с изящной гравировкой, аж 6 штук, большая кофемолка, бумажный крафтовый пакет величиной с его, хуеморгенскую башку. От коричневатого, аппетитно щуршащего пакета доносился потрясающий аромат обжаренных кофейных зерен. Фриц, ты, просто солнышко, честное слово, ты меня растрогал до кишок вообще. Мне такой добрости еще никто не делал. Ты прям взял и прислушался к моим словам. Да, я бы обнял его, но было далеко идти, и мне было лень. Но гном и так понял, что я вполне искренне все это говорил, и разулыбался. Да чего уж, я думал, вместе поработаем, бабла нагребем. Нагребимся теперь, отожмут у нас все, плакало мое заведенице и твой кофе на песке, тоже он вздохнул. Давай вот что сделаем, будем варить кофе, пить его, пока кровь из глаз не потечет, и по потолку бегать не станем, и ты будешь мне все рассказывать, а я буду все слушать, и попробуем найти выход из ситуации, предложил я. Выход, он только горестно махнул рукой. Какой тут может быть выход? Я встрял на конкретные бабки, бабай, нет никакого выхода. Сначала, заведение с молотка, потом меня, в кабалу. Разве что из воздуха материализуются 10 тысяч денег на первый платеж этим гребаным аристократам. А откуда мне их взять? У меня даже почку никто не купит. Я, хуздул, гномские органы не приживаются. Я житейским тоном сказал, там под кроватью в подсобке возьми. Что, сходи, говорю, в подсобку, возьми под кроватью, я покупаю у тебя заведение. А, он хватал ртом воздух, б, ять, Фриц, запишись, нахрен, на прием к отоларингологу, если слышишь плохо, возьми сейчас свою жопу и вместе с ней сходите в подсобку, там мешок с деньгами под кроватью, охереть, сказал он и, косясь на меня выпученными глазами, пошел в подсобку. Пока он там молился и ругался, восхищенно кряхтел и удивленно стонал, пересчитывая деньги, я собирал приспособу для приготовления кофе. Электроника была незнакомая, но, как и все местные технологичные приблуды, интуитивно понятная. Штекер сюда, переключатель, здесь, вилка, вот она. Поставил железный поддон на термостойкую часть барной стойки, насыпал песку, подключил к электросети. Живительный жар уже через минуту начал подниматься вверх к потолку. Нужна будет вытяжка, это точно. Не разводя антимонии с кофемолкой, я раздавил горсть зерен в ступке, всыпал в две турочки, добавил сахару, воды, сунул в песок, тут больше, чем 10 тысяч. В экстазе простонал из подсобки гном. Ясен хер, больше, только остальное я тебе не дам. Я ремонт сделаю и благоустройство вокруг. Пойдешь ко мне на работу? Гном высунулся из подсобки. Чего? На работу? Ты ж в кабалу собирался, ну, вот, а мне нужен кто-то типа тебя, который может достать то, что мне нужно. Вот тут передо мной сейчас кофе на песке сварилось, то есть, по моим меркам, экзамен ты прошел, испытательный срок кончился, считай, ты принят. Иди сюда кофе пить. Хуи Морген озадаченно почесал бороду, но к стойке подошел, двумя пальцами взял стаканчик. Кофе на песке из картонного стаканчика, это... Конечно, ересь, но я еще развернусь, это как пить дать. Будут у меня маленькие фарфоровые чашечки с охренительной росписью. На заказ сделаю. В общем, Фриц влил в себя напиток мелкими глоточками, глянул на меня очень, очень широкими зрачками и сказал, «Бабай, знаешь что, а, если будешь мне с утра наливать такой кофе, а вечерами, пиво, я так и быть, пойду к тебе снабженцем, менеджером по закупкам. Мне нужен снабженец, логист, экспедитор». И еще 1000 должностей сразу, такое условие, а еще, уберешь к ебени матери из подвала взрывчатку и огнестрел, я у рук, мне нельзя, охо-хо-хо-хо, простонал Хуи Морген, а можно еще, кофе, можно, я принялся толочь кофейные зерна в ступке, огнестрел нельзя, то есть та жопа, в которую ты попал, это из-за этих боеприпасов, да, ять, да, это для курдов было, понимаешь? Граф Паскевич Ереванский мутит свои дела по ту сторону османской границы, может быть, по отмашке с самого верха, чтобы Порте было чем заняться, кроме как беспилотники и фритов балканским упырям поставлять. Короче, такая подстава, политического уровня. Мне подкинули фуфло. Партия, наполовину гнилье бракованное. Мне теперь в ереванскую юридику хода нет. И в долгах как в шелках, сам виноват, нужно было каждый ящик, каждый патрончик ковырять. Эх, говорила мне мама, то есть ты взял оружие в долг, тебя кинули, и теперь эти самые продавцы кидалы сами же потребуют денег. А-а-о, да, гном горестно ухватил себя за бороду. Там такие люди, что, ять, а вот и эти люди. Висюлька звякнула, и в забегаловку вошли три интереснейших персонажа. Это были киборги, которые своих аугментаций кибернетических частей тела не то что не стеснялись, а напротив, выставляли на показ, как нечто статусное и модное. Так тупенькие мальчики и девочки кичились своими яблочками в моей прошлой жизни. Эти два парня и одна девушка сверкали яркими, кричащими металлопластиковыми панелями на лице и конечностях, синими бегунками огоньков по всему телу, нарочито гротескными сервоприводами на местах некоторых мышц и вживленными в кости и суставы элементами то ли высокотехнологичных инструментов, то ли смертоносного оружия. Неизвестно было, чего в них больше, искусственного или человеческого, кем они являются на самом деле, роботами или людьми. Честно говоря, об этом даже и думать не хотелось. Хотелось, чтобы троица убралась из заведения как можно быстрее и как можно дальше. От этих троих просто эманировала смертью. У меня аж оскомина на зубах появилась, я впервые ощутил это, ясный, четкий запах смерти, при полном отсутствии трупов вокруг. Киборги прикончили многих и многих. «Ты вернулся», — констатировал один из юношей. «Красные волосы до плеч, множественный пирсинг на всех частях лица, не подвергшихся аугментации из одежды, только что-то вроде бриджа и жилета с яркими неоновыми принтами». Киборг взглядом сканировал внутреннюю обстановку закусочной. Я под стойкой передвинул поближе лом. Казалось, он будет наиболее подходящим орудием в случае чего. «Ты привез деньги?» — поинтересовался красноволосый. Хуеморгин уже вполне совладал с собой и с каменным лицом проговорил. «Мы говорили о том, что платеж можно будет разделить на части. Я готов выплатить в течение полугода, Сандер. Могу внести первую часть». 7000 денег прямо сейчас. Девушка, лысая, с несколькими гибкими хромированными щупальцами на месте левой кисти, шагнула вперед. «Ты вздумал играть с нами в игры, Фриц Дюрхденвальд? Хочешь сказать, у тебя нет денег? Мы найдем, что взять в качестве компенсации. Деньги есть, даже под бородой было видно, как ходит у гнома на челюстях желваки. Есть и запись под протокол о возможности оплаты в рассрочку. 6 месяцев. По 7000, скрипнул четвертый, который меньше всех походил на человека, ни днем позже, ни деньгой меньше. Его молодое лицо было более, чем наполовину скрыто за безжизненной металлической маской японского демона, они, и в совокупности с массивными кибернетическими руками и ногами это производило гнетущее впечатление. Он подошел к самой стойке, так, чтобы смотреть на гнома сверху вниз, и демонстративно взял одну из маленьких медных турочек своими железными пальцами идиота. «Я раздавлю тебя, как? Я бы не стал этого делать», — впервые подал голос я. «Положи турочку на место». «Что?» — в голосе киборга в маске демона послышалось настоящее удивление. «Что это животное себе позволяет, Дюрхденвальд? Уйми своего ублюдка, Фриц, или все будет очень плохо. Это не мой ублюдок, Стридлитер», — отчеканил Хуеморгин. «Это мой работодатель, это его заведение». «Вот как?» — Стридлитер повернул голову ко мне. «Я думал, эта рыгаловка принадлежит нашему другу Фрицу». И вдруг, в качестве хозяина нарисовалась клыкастая образина. «Очень, очень интересно. Положи турочку на место», — максимально вежливо попросил я и положил лом на стойку, прямо перед собой. «Хочешь напугать меня своей дубинкой, папуас?» Я готов был поклясться. Его эмоции были круто замешаны на каком-то сорте шовинизма. Может, киборг считал обычных людей низшей ступенью эволюции или типа того, Стридлитер, сказала лысая девушка. Это черный рук, взгляни на татау. Взгляды всех присутствующих скрестились на моем правом предплечье. Ну да, после приключения в коллекторе и налета на базу Щербатова загогулинок там добавилось, теперь они создавали практически еще один браслет, чуть выше простого черного на запястье. Особенно мне нравился Человека-паук и Языки Пламени. Похоже, устроенный мной пожар тоже считался. У него совершеннолетие настало пару дней назад, а столько черепов, задумчиво проговорил красноволосый Сандер, разглядывая меня и, кажется, принюхиваясь. «Ты ведь не бежишь от проблем, да? Ты ведь и вправду бы кинулся на стридлитера с ломом. О, да у тебя норадреналин сейчас через уши польется. А я бы посмотрел на это, Хлея, как насчет того, чтобы посмотреть, кто кого? Ты сомневаешься во мне?» Демоноликий киборг тут же резко повернулся к своему подельнику. «Я никогда не видел в деле черного урука с таким удивительным тату. Это могло бы быть забавно. Сандер, похоже, все-таки в этой тройке играл роль вожака. Слышишь меня, урук? Если захочешь срубить денег, 100 кусков за вечер, просто свяжись со мной. А, черт, у тебя ведь нет идентификатора, я сброшу контакт на ящик этой забегаловки. Может быть, ты помрешь, а может, заработаешь столько бабла, сколько никогда не держал в руках. Фриц, гони 8 кусков, и мы пошли. Но, почему 8? Вскинулся ушлый гном. Семью 6, 42, все, как положено. 6 месяцев платеж. В качестве доказательства твоей платежеспособности, можешь считать знаком уважения к твоему работодателю, что я не потребовал 10. Чертов хуй. Морген едва сумел спрятать довольную улыбку в бороду. У этого кхуздульского хитрожопого сукиного сына ведь было на руках 10 моих тысяч. Минуточку, сказал он и ушел в подсобку. «Тебя как звать?» – спросил Сандер, оттесняя пышущего злобой стридлитера и подходя к стойке. «А то некрасиво получается, мы назвались, а ты молчишь, не представляешься. Бабай Сархан, не счел нужным скрываться я, Сархан. Полукровка, непонятно зачем уточнил киборг, как будто по моей роже не было видно, что я нечистокровный. И где, бабай, ты взял столько денег, чтобы купить целое заведение на маяке? Да уж не кофе продавал». Нагло улыбнулся я. «Кстати, 2 деньги за кружку, не желаете? Ручной помол, приготовление на песке. Поставь турочку, скотина». Гребаный стридлитер. Он таки смял мою драгоценную новенькую турочку своими ублюдочными имбецильскими обрубками. Дальнейшее в моей памяти зафиксировалось короткими штрихами, как будто крутили пленку на старинном диапроекторе, кадр за кадром. Это было сальто, прямо через барную стойку, плавно переходящие в перекаты выход в ноги сраному стридлитеру. Я подцепил его за колени, дернул изо всех сил. Киборг грянулся на бетонную плитку пола своей жестяной башкой, что-то сильно загремело, плеснуло кровь и, кажется, машинное масло, но было наплевать, я бил его прямо по роже, бил с упоением, с первобытной яростью, не замечая, что в мясо травмирую кулаки о пластик и металл имплантов. Наконец маска демона Ани съехала в сторону, и передо мной предстало совсем человеческое лицо юного долбоклюя, удивленное, напуганное, шокированное и сильно, очень сильно поломанное. «Бабай, бабай, хватит, я не слышал, не хотел слушать». Мощный удар электрошокера отшвырнул меня к противоположной стене. С рычанием я поднялся, налитыми кровью глазами осматривая поле боя. «Падло терзать, душить, рвать, он был неправ», — крикнул Сандер, становясь между мной и избитым стридлитером. На ладони его разгоралась новая электрическая дуга, между большим и указательным пальцем, но лицо выражало искреннее недоумение. Похоже, он рассчитывал не несколько другое действие своего необычного оружия. Хуеморген выскочил невесть откуда и кинулся ко мне, широко расставив руки. «Все, все, бабай, мы не можем развязать войну со всей формацией. Вопрос закрыт». Сандер признал, что стридлитер не должен был трогать твои вещи. «Ты был в своем праве. Тихо, тихо. Давай, парень, охолони. Я куплю другую турочку. Турочку, ять, новую, медную. Ну и сука, это ж надо». Из моей груди вырывались хрипы. «Я убью его, можно?» «Убьешь, убьешь», — кивнул Сандерс. «Я уже скинул контакты. Я устрою вам бой, если захочешь. Пойдем, Хлея». Звякнула висюлька над притолокой. Пара киборгов вышла за дверь, брызгая на пол кровью и какой-то технологической жидкостью. За ними захромал, как побитая собака, стридлитер. «Кобздец», — сказал Хуеморген. «Дай сюда свои руки, псих ненормальный. Твою-то мать, ты совсем умственно отсталый, голыми руками рожу киборгу бить? Хорошо, костяшки не выбил. Погоди, у меня в машине в аптечке есть ультрапантенол, сейчас схожу». Он пошел через заднюю дверь к стоянке, а я сполз по стеночке на пол, уселся на задницу, подул на разбитые кулаки и проговорил вслух, ни к кому не обращаясь: «Охереть, это я, значит, ненормальный, а турочку мою мятен, нормальный, идиот самый настоящий». Глава 13. Полицейский произвол. Оказывается, Стать добропорядочным владельцем собственного заведения общепита здесь было не так-то просто, даже, учитывая пиратскую вольницу маяка. Именно поэтому многие предпочитали оставаться недобропорядочными. Как минимум, я должен был сходить все к тому же участковому приставу и поставить таки его в известность о переселении на новое ПМЖ, а потом пойти к нотариусу и заверить написанную от руки Хуиморгином купчую на его закусочную. Ну и записать под протокол видео, в котором мы двое, бывший и нынешний владелец, в здравом уме и трезвой памяти подтверждаем, что теперь ночная закусочная еда и напитки переходит в собственность Бабая Сархана. Остальное было делом техники, документооборот тут велся в электронном виде, и за денежку малую или великую местные акулы бюрократии были готовы оформить все самостоятельно, только подписи расставляй. На самом деле муниципалитет интересовали сугубо выплаты питейного и табачного сбора. Иных налогов для придурков, рискнувших вести бизнес на территориях Тани, не предусматривалось. Оружейный сбор тоже был, но меня он не касался. Зачем нужна была вся эта бюрократия? Потому что существовала ведь вероятность, что прорыв закроют и кто не уйдет. В этом случае пришлось бы вести дела на общих, сервитутских, основаниях с положенными выплатами в муниципальную казну. И, чтобы исключить все скользкие моменты на этот случай, мне и пришлось регистрироваться как предпринимателю. Мы с Хуиморгином приехали в управу маяка на красном, исписанном матюгами, кабриолете, который принадлежал ранее шестеркам Щербатова. За рулем сидел гном, потому как моя манера езды могла кого-нибудь смертельно не устроить. Отсутствие страха – не самый лучший помощник на дороге. К тому же я понятия не имел о местных ПДД и потому решил не рисковать. Одно дело – лихо свалить с места учиненного спонтанно побоища, а другое – изображать из себя респектабельного ресторатора, управляющего собственным авто. Так что фриц вел машину, а я любовался на городские пейзажи за окном. По всему выходило, чем ближе к КПП, который отделял маяк от нового города, тем приличнее жили маяковцы. Обжитая зона бывшего курортного района выглядела как корявый равнобедренный треугольник, без сектрисы которого и был проспект, а основанием – высокая стальная решетка под напряжением, которая отгораживала подверженную хтоническому воздействию территорию от более-менее безопасных земель Сан-Себастьяна. У этого самого основания и сосредоточилась наиболее зажиточная часть населения маяка. Они рассчитывали сохранить свои жизни и здоровье, и при этом получать все льготы и свободы, доступные району. Конечно, безопасность остального сервитута была условной. На Сан-Себастьян мог пролиться хтонический дождь из гигантских скалопендр или спуститься туман, растворяющий все, что было изготовлено, например, из алюминия или какого другого материала. Или, посреди оживленного перекрестка разверзнуться воронка с черной хищной жижей, втягивающей в себя все живое. Могли объявиться опасные подземные или летающие твари, которым по боку была ограда и другие наземные препятствия. Но происходило это редко, очень редко, в 100-200 раз реже, чем у нас, на маяке. На маяке народ более спокойный и обеспеченный, стремясь получить иллюзию защищенности, расселялся вдоль ограждения, поближе к новому городу. Люди и гномы, вот кто это были в большинстве своем. Они ремонтировали жилые здания и открывали предприятия, порой даже целые небольшие заводики. Например, по переработке того же вторчермета, что собирала носатая ушатая кузина братва, или рефрижераторные цеха, где заготавливали драгоценные ингредиенты, или по производству альтернативного протеина на основе насекомых, например, много чего тут было, короче, экономическая жизнь кипела, но каждый такой объект неплохо охранялся, был защищен колючей проволокой, ежами из рельсов, мешками с песком и прочими фортификационными премудростями. Хотя, волны хтонических тварей, разбившейся решительности воинственность жителей наиболее опасной части проспекта, докатывались сюда уже изрядно потрепанными и уничтожались местными раньше, чем доходили до полицейских, патрулирующих стену вокруг нового города. Это мне напоминало смотренные в прошлой жизни видео и передачи про жизнь белых районов Южноафриканской республики, где-нибудь в Притории или Йоханнесбурге. Та же видимость внутреннего благополучия при полной готовности вцепиться в глотку внешнему врагу. Этим пофиг на разборки Густава со Щербатым, да, задал я риторический вопрос, имея в виду местных доморощенных буржуинчиков. Абсолютно, кивнул Хуиморгин, тут игроки посерьезнее. Типа твоей формации, глянул на него я, типа формации, типа зотерики, типа скоморохов, начал сыпать названиями гном. «Это что, банды или корпорации? Все киборги?» – уточнил я. «Типа банды, корпорации, кружки по интересам, магические тайные ордена, религиозные культы. Это сервитут, тут всяких ненормальных хватает. Просто на маяке они могут особенно не скрываться, не прятаться под вывесками IT-центра или клуба помощи бездомным животным, или народного театра. Даже в Сан-Себастьяне нужно сохранять видимость соблюдения приличий. А на маяке, не надо?» «Пффф», фыркнул гном. «Оценить притворство у нас некому. Ты давай, шуруй к своему перепелке, а я пойду тачку пристрою одному местному прохиндею. Она нам и нахрен не всралась, лучше возьмем что-то простое и отечественное, полезное в хозяйстве. Ага, встретимся у нотариуса», на всякий случай уточнил я. «Через полчаса. Давай, бабай, только не кидайся там ни на кого». Фриц смотрел на меня с затаенной надеждой. «Это место приличное, государственное учреждение и полиция, как-никак». Последнее его утверждение было довольно спорным, но я решил не акцентировать. С местными властями и стражами порядка мне на самом деле ссориться было совсем не с руки. Так что я выпрыгнул из кабриолета, подхватил картонную папочку с документами, пригладил волосы, поправил футболку, забыл переодеть после смены, и потопал к крыльцу управы. Какие они тут были няшные. Рядом с крыльцом имелся пандус для инвалидов. Или тут водились киборги на шасси, что они вообще могли закатывать в управу. Гроб на колесиках, в любом случае такая предусмотрительность не могла не радовать, заботиться. Над дверью торчали устрашающего вида турели с самыми настоящими многоствольными пулеметами Гатлинга, по крайней мере, стволов была куча. И вращались они с таким же мерзким звуком, как в фильмах, и глазками камер. На заседающих в этом здании дам и господ, похоже, запрет на огнестрел не распространялся. Или это только против тварей? Механический голос из крошечной коробочки над дверью произнес: «Назовите себя, Бабай Сархан». Я изо всех сил улыбнулся и помахал рукой, стараясь одновременно попасть в объективы обеих турельных камер. «Цель вашего визита?» Продолжал пытать меня голос. «Ежемесячная регистрация угнетаемых национальных меньшинств и удовлетворение извращенных бюрократических желаний местной администрации». «Ой, заткнись уже и проходи, трепло», — рявкнула коробочка над дверью голосом перепелки. «Угнетенный, ядь, нашелся. Шевели поршнями, прямо и направо по коридору. Дверь в кабинет, стеклянная, не разбей ее своей тупой башкой, ее только что вымыли». Мне оставалось только станцевать ритуальные танцы в рамке сканера, сунуть ладонь внутрь идентификатора. Оказывается, даже паспорт тут был не нужен. Сделать реверанс грозной пожилой тетеньке, которая сидела за монитором на вахте, и повертеть башкой, чтобы понять, какое такое право имел в виду вахмистр Перепелка. Участковый пристав обнаружился быстро. Слишком яркая личность, однако. Он поманил меня хромированным пальцем из противоположного конца коридора, и я чуть ли не в припрыжку помчался к нему, желая поскорее убраться из-под сердитого взгляда вахтерши. Кабинет вахмистра для этого прекрасно подходил. Вообще, полицейский неплохо обустроился. Стеллажи с книгами, какие-то награды и статуэтки, плазменные панели, диванчик и огромный стол, капитальный, из массива, темные и внушающие уважение. Стоп, я затормозил буквально в последнюю секунду. Двери. Начал рычать Перепелка, имея в виду, что я уже должен был грянуться о невидимую преграду или травмироваться сам, или повредить его драгоценные врата, но понизил тон, заметив мою осторожность. «Мое почтение вашей уборщице», — сказал я, аккуратно тыкая пальцем в очень прозрачное стекло, чтобы войти, и оставляя на нем разводы. «Как это она, однако?» «ХМ», и надпись как будто в воздухе висит. «А вас, оказывается, Кузьмой Демьянычем зовут? Здравствуйте, Кузьма Демьяныч. А у меня уже есть один Кузьма знакомый, но он гоблин. Вы, случайно, не родственники? А Кузьма, это прям популярное имя тут?» «Да, господи боже мой», — вахмистр на секунду спрятал лицо в руках. «И что в тебе нашел его сиятельство?» «Он связался со мной с самого утра и попросил присмотреть, наставить, направить. А ты меня бесишь. Мало того, что клыкастый ублюдок, так еще и охламон каких мало. Чем ты приглянулся моему командиру? Признавайся». «Я присяду», — уточнил я перед тем, как взгромоздить свою задницу на диван. Диван жалобно скрипнул. Перепелка нахмурился. А я пытался понять, каким боком вахмистр относится к отряду бравых опричников. Может, ветеран, и Воронцов ему поспособствовал при трудоустройстве в полицию, вероятно, так, наверное, я приглянулся светлейшему князю Георгию Михайловичу Воронцову тем, что спас от смерти его сына, задумчиво проговорил я. Других их сеятельств я не знаю, а с этим имел честь общаться лично. Но если что, я тоже не в восторге от того, что вы должны за мной присматривать. Может, разойдемся краями, вы скажете, что присматриваете, я скажу, что ага, мол, присматривают, и все. Ничего не все, я займусь тобой, шут гороховый. Так и знай, с 7 до 9 вечера ты будешь в моем распоряжении. В восторге ты там или не в восторге, мне похер. Но, это не нравится тебе, не нравится мне, вообще, может, никому не нравится. Но это не имеет никакого значения. Его сиятельство хочет, чтобы твои шансы на выживание повысились. Добро, я сделаю то, что в моих силах, хотя меня с души воротит от вида твоей рожи. Я не намереваюсь быть твоей нянькой, это точно. Выгребать будешь сам, я только научу тебя, как правильно грести. Точнее, попробую научить, потому как обещать что-то с таким ублюдским имбецилом, как ты, я бы и под страхом смерти не стал. Так что будешь ждать меня каждый вечер, и я посмотрю, на что ты годен на самом деле. Все эти клоунские видосики, где ты разделываешь под орех местную шпану и пару жалких псин. Настоящему бойцу сразу видно, что ты циркач, а не воин. Так вы тренировать меня собираетесь. Удивлению моему не было предела.